Кортеж с невестами и их матерью ландграфиней был задержан в Гатчине, где их в лесу встретил князь Григорий Орлов. «Вы прибыли в мои владения. Здесь, куда ни посмотришь, все мое на много верст. Прошу подчиниться мне, а в заколдованном замке вас ожидает некая дама в черном. Прошу не пугаться». Невольно рабея, гессенские мухи попали под гулкие своды чудовищного замка, где посреди громадной залы, обвешанной рыцарским оружием, сидела скромная дама с острым подбородком, сама Екатерина. Она махнула рукой. Стена опустилась под пол, открылся стол с яствами, вдоль него застыли лакеи, а лепестки роз, опадая с высоты, осыпали входящих. Во время короткой трапезы Екатерина была любезна лишь в той степени, какой требует этикет, после чего подали кареты. На окраине царского села им встретился восьмиместный фаэтон, из которого на дорогу выпрыгнул курносый жених Павел. Ландграфиня указала ему на своих дочерей. «Вы видели портреты, а вот и сами оригиналы». Павел, смущенный тишком, спрашивал Разумовского: «Скажи мне, граф, на ком остановить выбор?» Разумовский бестрепетно указал на Вильгельмину: «Уверяю вас, это лучшая карта во всей колоде». Ландграфиня сразу завела с Екатериной речь о постулате Святого Духа, чем вызвало ответное раздражение императрицы. «Я не богослов и никогда не общалась со Святым Духом, но я представлю вам митрополита Платона, который даже алгебраическим путем легко докажет вам, что наша вера с лютеранскую — одна и та же похлебка, только варили их в разных котлах». Отец невесты требовал от Екатерины, чтобы ему дали чин русского фельдмаршала, как Румянцеву. Он хотел получить в свое владение Курляндию с Лифляндией, почти всю Прибалтику, где собирался держать гессенский полк в 4000 штыков. Екатерину даже передернуло от подобной наглости. «Если ландграф сошел с ума, то я-то еще не рехнулась, чтобы за одну тряпичную куклу отдавать провинции своей империи». Она не была расположена затягивать смотрины, поставив сыну условие, что дает ему для выбора лишь 3 дня сроку. Екатерина имела основание торопиться, ибо Григорий Орлов начал серьезно увиваться за смазливой принцессой Луизой, которая, присмотревшись к жизни рус-бояр, очевидно, практично рассудила, что быть княгиней Орловой гораздо сытнее, нежели остаться в Европе в роли герцогини. Из Петергофа гости и свита перебрались в столицу. Павел предложил руку и сердце Вильгельмине. Он позвал Разумовского, объединив 3 руки в едином пожатии. «Прошу, граф, по-прежнему быть настойчивым в исправлении моего характера, и полюбите не только меня, но и ее». «Полюбите вы нас», — взмолилась Вильгельмина. Екатерина всегда была очень далека от подобной лирики. В эти дни она призвала своих лейб-медиков. «Вы, господа, провели осмотр невесты?» «Насколько возможно, ваше величество». «Отчего такая неуверенность в вашем ответе?» Августейшая невеста Вильгельмина рыдала, не даваясь осмотру. Она всячески скрывала от нас естество свое, стыдясь. Екатерина почесала нос, неуверенно хмыкнула. «За что ж я вам, господа, деньги плачу?» Впрочем, она была абсолютно равнодушна к будущему счастью сына И случись, лейб-медики высказали бы свои подозрения, наверняка бы отмахнулась от них. Что за беда? Но, беседуя с невестой, Екатерина внушила ей, что главное условие добрых отношений между ними — скорейшее познание русского языка. «Без этого вы не будете иметь моей дружбы, а русский народ, помните об этом всегда, народ гордый, и ему есть чем гордиться. Вы попали в удивительную страну. Поздравляю вас». Она одарила невестку парюрой из дивных бриллиантов. С первых же шагов по русской земле Вильгельмина стала открыто выражать презрение к русскому народу и его обычаям, на что, очевидно, и рассчитывал Фридрих II, желавший иметь в Петербурге своего агента, который бы воздействовал на Павла в должном духе. Выраженные на портрете непомерное высокомерие и расчетливый, почти циничный эгоизм подтвердились. Французский посол Дюран сообщал в Версаль. «Она задает несколько поверхностных вопросов и даже не дожидается на них ответов. Русские мстят ей тем, что находят ее весьма недалекой и очень плохо сложенной». Зато наследник престола таял от любви, не покидая невесту ни на шаг, а все ласки и нежности Павла невеста воспринимала с холодным видом. На балах среди множества танцующих Вильгельмина выискивала стройную фигуру загорелого и подвижного капитан-лейтенанта. Вот его она любила. Однажды в шуме пышного празднества невеста цесаревича, улучив минуту, свободную от внимания навязчивого жениха, властно потребовала от Андрея Разумовского, когда он сможет проделать с нею все то, что уже проделал в каюте флагманского фрегата «Святой Марк». «Да хоть сейчас», — со смехом отвечал тот. А вечером в Аничковом дворце его навестили послы. Послы двух могущественных католических держав — Испании и Австрии, решивших доломать северный аккорд, придуманный Паниным. «Нам известно, какое место занимаете вы в сердце будущей русской императрицы», — сказали они согласно. «Или вы будете служить политике наших дворов, чтобы оторвать Россию от прежних ее союзов, или... или угодите под кнут Степана Шишковского». Разумовский был человеком очень дерзким. «Если я сейчас свистну, из подвалов дворца прибегут мои верные запорожцы, и никакая полиция никогда не сыщет даже ваших костей. Но я принимаю ваш вызов. Сколько станете мне платить?» Послы были поражены его беспардонностью. «Но вы же граф, и без того человек очень богатый. Потому и брать с вас я буду не как бедный». В действие вступал извечный закон всех монархических правлений. Любой придворный вывих мог отразиться на делах внешней политики государства. Так что граф Андрей Разумовский, лучший друг Павла, вел опасную игру с огнем.